Конкретно сейчас, мне даже почти не пришлось читерить с ясновидением, так как нам спихнули один из заказов совершенно без моей помощи. Свое влияние оказала личность нашего арендодателя, который косвенным образом был связан с заказчиком. А тут еще и группа скучающих специалистов, заточенная на несколько другую задачу, но все же могущая решить проблему быстро и без длительного ожидания. У меня братиш, чтоб его вовеки икота мучила, не самый херовый в вечном монстролог. Жаловался мне кряжистый мужчина с окладистой рыжей бородой и хитрыми глазками профессионального спекулянта. Не мастер-чудовищ, нет, а скорее ученый. Ну, вы наверняка знаете, верно? Лоси важно кивает, так как действительно знает особенности этого класса, заточенного на изучение всевозможной живности класса чудище. Не уничтожение, на котором собаку съели всевозможные монстробойни и их подчинение, а вскрытие, препарирование, поиск слабых мест, изучение повадок и прочие мелочи. Действительно не боевой класс, пусть даже некоторые их способности могут быть использованы при конфликте, но им и не нужно воевать. Работу, понимаешь, на дом взял, мальчишка. Продолжал распинаться один из гильдейских скупщиков, попавший в нехорошую ситуацию. А дом теперь заперт на 7 замков. История получилась смешной, хотя пойди ситуация немного иначе и стала бы она кровавой и страшной. В дом торгаша, весь второй этаж которого занимали покои и рабочие кабинеты его братца, доставили закрепленное и крепко связанное чудовище, которое еще и накачали наркотическими зельями выше всякой меры. Более того, как и всякому чудищу в пределах города, этой гадине вживили в позвоночник кусок контролирующего амулета, привязанного к жезлу-контролеру. Полезный артефактик, позволяющий даже без нужных умений ограниченно контролировать указанное чудовище. Только чудовище, чаще всего, потому как монстры для такой рабской цепи слишком умные, а твари слишком иные. Плененное существо даже убивать не собирались, так, одолжили на время, чтобы провести частичное вскрытие. А там хорошая кормежка и пара зелий позволили бы залечить последствия препарирования заживо. Если бы не наркота, не столько ослабившая подчиняющие чары на амулете, сколько сместившая сознание чудища таким образом, что воздействие этого амулета сошло почти на нет. Галлюцинирующее и едва ли не в стены головой бьющееся существо не смогло повредить никому из домашних, но из дома выгнало всех, а потом отошло от принятых препаратов, став реально опасным. Жезл, скорее всего, пришел в негодность, а если и нет, то, где именно он находится, неизвестно, так как его бросили в спешке. Единственное его воздействие, из-за которого мерзость еще не пошла на улицы, является привязкой к месту. Отдаляться от жезла слишком далеко подчиненное создание не может, пока что. Когда голод его доконает, тогда и преодолеет и без того ослабевшие подчинения. А сейчас в доме где-то прячется шерстистый грызл уровнем чуть ниже 20-го. Чудовище редкого грейда, заточенное на засадную охоту и очень даже приспособленное к работе в тесных пещерах и норах. Задача наша сделать так, чтобы заказчик мог вернуться обратно домой, при этом быстро и без лишнего шума. Поймите, Гжигаш, позвать стражу не проблема, убеждает меня этот духовный родич одесских евреев. Даже на конские штрафы можно положить большой и толстый чехол от жезла именного. Проблема в том, что у брата через неделю защита на степень старшего мастера. Он и уровень уже взял нужный, и навыки раскрыл в достаточной мере, и тема его научного, тезиса тоже хороша. Вот только он молодой еще, а у них там, пока не посидеешь от старости, хер даже просто мастером станешь. Если история всплывет, то Фарчана даже к защите не подпустит, сразу порицание и понижение в звании. В который раз сдерживаю смешок от слышанного имени. Не помочь человеку с таким погонялом я просто физически не могу, ибо даже мне ведома солидарность. Тем более, что платит нам совсем неплохо, хоть и несколько ниже цены за услуги команды нашего уровня, да и просто развеяться лишним не будет от слова совсем. Главной же наградой для нас всех должна стать отметка о выполненном задании, имеющая несколько завышенный ранг, как раз чтобы перекрыть риски от спешки и обязательной тишины. Это вообще законно? Выражаю легкий интерес. Вернее, насколько это незаконно, глазки у торгаша не забегали, да и вообще он не стал даже пытаться лгать, что уже дает ему плюс в моих глазах. Видимо, он точно знает, что обманывать и подставлять людей, зарабатывающих на жизнь убийствами особо страшных тварей, несколько опрометчивый поступок. Хотя как раз нас, подозрительных новичков, он мог бы попробовать кинуть или подставить. Ограниченно законно, я бы сказал. Спокойно встречает он мой взгляд. Ваш контракт полностью легальный, а если все раскроется, и при этом пострадают люди, то все камни бросят в меня и братца. Вам достанется рикошетом, но стражники не упустят возможности попить крови, а гильдия может наложить санкции. Какие именно, предсказывать не стану. Если бы не ясновидение, то точно заподозрил бы подставу с попыткой повесить на компашку приезжих ребят и девчат какой-то долг, или штраф, или иные обязательства. Не то чтобы этот поц не мог или не желал такое действие провернуть, но у него банально не было времени на столь сложные комбинации. Если грызл вырвется из его дома, то будет уже не до хитрости и попыток сэкономить. «Ладно, мы беремся за это дело», — отвечает за всех Лосей, тонко прочувствовав момент. «Я мог бы рассказать подробнее о том, как именно проходила эта операция, но смысла в том не вижу. Любой из нас мог исполнить такую цель даже в одиночку, не говоря уж о групповой атаке. Грызл, оказавшийся аж 24 уровня, изначально не имел шансов. Он уже успел подъесть запасы мяса в погребе, порвать чучело и манекены и просто привнести в обстановку немного хаоса. Мозгов даже хватило на осознание того, что за ним скоро придут. Устроенная им засада была хороша, но не более. Тактика этих тварей, в земном, а не алурейском смысле этого слова, была нам отлично известна из слов самого Форчана, так что атаки с потолка мы бы ожидали, даже если бы я не засек эту волосатую паиень с помощью сферы. Больше усилий пришлось потратить на шоу для зрителей. Я, Ганс и Тария вошли каждый через свое окно, а Лосия и Гестия через центральную дверь. Довольно опрометчивая тактика, особенно со стороны, но мы все же играем роль достаточно крутых ребят, а не простого мяса для когтей, едва получивших свои классы. Заявленные уровни позволяли продержаться против голодного чудовища некоторое время, а вместе мы могли бы его удавить. Ну, если бы оно было едва 20 уровня и не имело пары неприятных и совсем не характерных для этого вида талантов. Ой, не просто так молодому выскочке достался именно этот экземпляр. Ой, не случайно ему повезло договориться о доставке его на дом. В любом случае, я не мог напрямик сказать гильдейцу, мол, поздравляю, вас крупно наяли с этим шерстяным мешочком. Даже ничуть не странно, что профессиональный монстролог не смог сразу заметить, насколько необычная эта зверушка. Размерами грызл едва вытягивал на 15-й, но профессионализм Форчана позволил заметить некоторые детали, вроде излишней сопротивляемости и особого строения челюсти, чтобы посчитать чудище более развитым. Кто-то явно специально, если и не вырастил, то подыскал эту разновидность ради того, чтобы либо убить, либо подставить молодой талант. Я, опять же, знаю кто, но промолчу, чтобы не вызывать лишних подозрений. Тем более, что монстролог и сам догадается, как только проведет нормальное вскрытие, пусть даже и трупа. Уж заметить более плотные кости и насыщенность потрохов эссенциями сможет даже специалист куда ниже рангом и уровнем. Таланты, заточенные на мимикрию и маскировку, могли бы позволить грызлу команду авантюристов, если не уничтожить, то ополовинить. Но нам повезло, и после короткого, но очень напряженного боя, грызл оказался заколот, а я закономерно начал гнать бочку на торгаша. Мы тоже не могли не опознать силу чудовища, тянущего на совсем иные уровни, чем было заявлено. Поначалу бородач только злился и явно задумывал устроить борзым новичкам, решившим покачать права после уже закрепленной сделки, некоторые неприятности, да и своему знакомцу, который нас свел, хотел сказать пару ласковых. Нет, задачу мы выполнили, но уже после борзеть начали, причем в наглую и без тормозов, с его точки зрения. Но потом братец его осмотрел тело, потыкал в него скальпелем, сделал какой-то быстрый анализ вытекшей крови и кусочка мозга, после чего мигом пришел нам на выручку, извинился за свою ошибку и предложил доплатить за риск. Щедро предложил, не иначе понял, чем именно могла закончиться схватка с куда более опасным, чем заявлено было грызлом. А еще удивился тому, насколько мы сдержаны в адрес подставившей нас парочки. К его чести, он быстро вразумил, как именно его подставили и кто. Вслух ничего не говорил, но дал брату намеки на то, чтобы нас выпроводить, успокоиться и поговорить уже без посторонних. Золота лишним не было, как и запись в гильдейских книжках. А помощь наша разом стала из просто рискованной, но оплаченной авантюры, полноценным спасением, если не жизни, то репутации и карьеры. Я бы сказал, что удивился тому, что спустя всего 8 дней мое разрешение на посещение библиотеки утвердили, но это было бы наглой ложью. Ведь именно ради этой услуги, совершенно добровольной со стороны гильдейца, я и ввязался в эту клоунаду. Пропуск выдали на двоих человек, так что идти отдуваться пришлось только мне и Лосию. В идеале я хотел бы видеть рядом Ганса, как неплохого сенсора и чующего, но он для такого дела рожей не вышел, увы. Я сам тоже не слишком ею вышел, ведь заявил себя как тихушника, а вот Лосий, с его на лице нарисованным аристократизмом, вполне подходил для визита в столь именитое заведение. И пошли на дело я и Рабинович. Рабинович выпить захотел. Первым шоком оказалось то, как эта библиотека ощущалась извне. Ожидаемые многослойные барьеры и сигналки не слишком удивляли, хотя их плотность и мощь лишь немногим уступала каменной. Да и то исключительно из-за того, что тут рядом были не режимные объекты, а мирное население, вблизи которого самые одиозные меры обороны применять было нежелательно. Но эти защиты были хоть и крутыми и очень разносторонними, но все же привычными и понятными. Все это я уже видел, либо видел нечто очень похожее на увиденное. Меня шокировало ощущение от самой библиотеки. Величественное и пафосное здание, размером во все ту же каменную, причем с большей частью скалы, на которой она располагалась. И все мои чувства, которые не заглушались сиянием магии и подавляющими сенсорные техники зачарованиями, утверждали, будто это строение сделано целиком из зачарованного дальше некуда камня. Настолько зачарованного, что этот камень уже не столько материя, сколько затвердевшая магия, смешавшая в себе сотни разных оттенков. Нет, вы неправильно меня поняли. Дело не в том, что строение сделано из зачарованного камня, как раз это было очевидным решением. Суть в том, что вся библиотека, кроме нескольких входов и выходов, была одной, цельной скалой, которую обтесали и примарафитили, пририсовали окна и лепнину, но оставили внутри той самой цельной зачарованной скалой. Там внутри не было никаких помещений, вообще никаких, только тонны, сотни тонн волшебного камня, без трещин, проемов и любых других пустот, какие должны были бы в нем быть. Стоит ли говорить, что в один из центральных входов я входил несколько напряженным, хотя наши сопровождающие могли бы принять это за волнение и восхищение красотами. Кстати, нас с Лосием встретили тепло и без привычного пренебрежения к мутным новичкам, жаждущим попользоваться льготами гильдии. Видимо, наша авантюра создала нам некоторую репутацию. Тот факт, что над библиотекой кто-то хорошенько поработал с пространством, был для меня очевидным. Если снаружи я вижу только сплошную скалу, то внутри должно быть какое-то свернутое пространство, где и хранится, вы не поверите, библиотека. Так что я всеми силами принялся укреплять маскировку, благодаря свою предусмотрительность за заранее заготовленные одноразовые тени, как бы их ни ненавидел Лосий. Переход был мгновенным и практически неощутимым. Замкнутые поля слишком приглушали сенсорику, чтобы разглядеть немногочисленные признаки пространственного перемещения, а само помещение имело в себе столько магии, что я смог различить момент переноса только за счет того, что был к нему готов. Ну и маскировка, которую едва удалось удержать в рабочем состоянии, тоже мягко и ненавязчиво намекала. Пока мы стояли в небольшом зале прихожей, чем-то напоминающей таковую в гильдии авантюристов, я на себе прочувствовал, что такое попасть под сотню микроскопов разом. Будь это проверка не обыденностью, а параноидальной осторожностью тех, кто готов к вторжению, то нас бы спалили, если и не сразу, то спустя пару минут, когда я не смог бы больше удерживать контроль над сотканными тенями и тенями. Нас проверили больше чем двумя десятками полей, каждая из которых либо была запитана от разных планов, либо воплощала собою какую-то концептуальную муть, вроде истины или правды. Если бы не склонность теней воровать и забирать себе все чужое, то даже не знаю, как бы я такую проверку проходил. Обычную кражу тени такая процедура раскрыла бы почти мгновенно и без лишних проволочек. Хорошо, что я уже давно не пользуюсь обычной кражей, а то было бы неловко. Самым тяжелым моментом стало использование на нас какого-то артефакта неизвестного грейда, но уж точно не ниже очень крутой легендарки. Этот артефакт не создавал сенсорных чар и не пытался сдирать с нас маскировку, нет. Просто он давал на нас посмотреть чему-то нехорошему. Этот взгляд ощущался не просто ясно, а даже слишком ясно, предельно ясно. И стоило бы мне только посмотреть в ответ, как мой образ оказался бы зафиксированным и зарисованным в чьей-то памяти. Маскировка смогла выдержать, хотя мне пришлось пожертвовать двумя из четырех помещенных в наши тени сущностей, чтобы ее обмануть. На секунду эти тени жертвы, тени обманщицы стали не просто искусной подделкой под ложные личности. На один короткий миг я проявил их в реальность уже полноценными душами тех существ, которыми я их солгал. Тени не могли пережить такое, да и никто не мог. Я вообще не знаю, что в этом мире способно создать с нуля полноценную наделенную сущность. Это тебе не тень слепить и не кошмар выткать. Перед глазами мелькнули какие-то системные оповещения, а я с трудом сохранял безмятежный вид. Вторая часть ловушки, заточенная исключительно на видящих, интуитов, чующих и им подобных. Любое внимание к посмотревшему на нас стало бы следствием собственного раскрытия. Мой образ, который я так тщательно храню в тайне, мигом перестал бы быть тайной. Хорошо, что я владею внебытийностью, иначе мне было бы очень грустно и обидно, честное слово. Не факт, что меня бы раскрыли как героя, но вот как очень мощного теневика, с гарантией. А еще хорошо, что я не взял с собой Ганса, ибо он бы взгляд почуять смог бы, а вот отклониться от него уже нет. Добро пожаловать в вечную библиотеку, вещает одетый в белую робу с красными ромбиками по бокам библиотекарь 13 уровня. Мое имя – Аллало. Для тех, кто попал в эти стены впервые, я проведу короткий инструктаж. Первым делом заявляю, что вам запрещено выносить любые книги и свитки из библиотеки, кроме как по прямому разрешению, подписанному и опечатанному волей. Пока этот человечек распинался о своих правилах, большая часть из которых сводилась к не срать на книги, не пускать свитки на самокрутки и прочим очевидным запретам, я урвал возможность чуточку восстановить с трудом держащуюся вязь маскировочной паутинки, подлатать загибающихся теней и прочесть системный трей. Обманывая великих, легендарный, вы предстали перед оком одного из тех, чье имя не называют и не вспоминают, но чья воля может сломить даже самых стойких. И пусть по вам едва мазнули взглядом, не несущим никакой угрозы или опасности, но вы смогли этот взгляд выдержать, не отдав себя во власть смотрящего. Обман, который может стать причиной вашей гибели. Обман, устоявший перед волей того, что остановить невозможно. Обман, равного которому давно не встречалось. Так заберите же свою награду, которой вы достойны по праву. Бонус. Плюс 10 ко всем характеристикам, плюс 1 свободное очко способности. Все навыки и умения маскировки становятся заметно сильнее. Подарочек оказался хорошим, и даже система не делала намеков на мою тупость, но порадоваться не мог чисто физически. Нужно было либо приходить сюда в одиночку, либо вообще не приходить, настолько плотные тут сканеры. Поддерживать обман на мне и на Лоси, да еще с его неприятием теневой силы, было задачей далекой от невозможной. Но вот успевать еще и прощупывать оборону вечной библиотеки, было задачей архисложной. К счастью, Лоси уже знал, что именно нам искать, а потому попросил выданного нам сопровождающего указать на нужные полки. Увы, но наш уровень допуска не позволял свободно бродить между стеллажей, подыскивая вещи по интересу. Нам был открыт только читальный зал, можно даже индивидуальный, но за отдельную доплату, а сами книги нам приносили местные служки. Служками были рабы-мальчишки, возрастом от 12 до 15 лет, с ног до головы покрытые магическими татуировками, что позволяли им проходить сквозь разные секторы защиты. Ах да, они еще не имели души, являясь этакими мясными големами, могущими думать и выполнять сложные команды, но не способными к развитию, творческому мышлению и повышению уровня, живые артефакты, ходячие компьютеры, олицетворенные Гуглита, идеальные подручные для такого места, да еще и не способные проболтаться. Как-то резко захотелось убивать. Лоси заказал информацию об одной из утраченных цивилизаций, руины которой мы нашли в диких землях, и ее наречии, той самой, что построила город, в котором властвует спектр, той самой, что создала уничтоженный мною мегалит. Те знаки, которые мы ищем в этих книгах, были взяты не из этих двух, а из еще одних руин, почти полностью разрушенных. Там мы едва не огребли от одной очень пакостной и не слишком сильной легенды, что свила в развалинах свое гнездышко. Тянет их к этим руинам, или как? Особых сокровищ мы там так и не нашли, если не считать нескольких чудом уцелевших после бездны прошедшего времени и устроенного нами побоища каменных табличек. Я уже успел просмотреть эти таблички и даже познал, что они являются верительными грамотами на получение каких-то припасов на одном из резервных складов. Я даже узнал примерное местонахождение этого склада, расположенного слишком глубоко во власти Дед Мороза, чтобы реально пытаться туда пройти. Зато сами эти символы никого не удивят, ведь реликты этой цивилизации находят довольно часто. Набор специфических словарей и толмачей, которые нам привезли, удовлетворяли нашему запросу на все 100%, умеют тут качественно подходить к поиску. Вот мы и работали, хотя на деле, хоть каким-то переводом занимался Лосий, а я только делал вид, пытаясь хоть что-то разобрать в переплетении чар и пространственных искажений, в каких я оказался. Одно могу сказать наверняка, вечная библиотека состоит из невыясненного, но заведомо огромного числа пространственных карманов, привязанных к внешнему якорю. Этим якорем является та самая замаскированная суперглыба, защищенная настолько качественно, что ее даже окунание в тень на пару часиков не сильно подпортит. Уже от этого камушка идут проколы червоточины в отдельные карманы. Наш читальный зал, в котором расположили основную массу гильдейцев и в котором находится несколько отдельных залов для таких любителей конфиденциальности, как мы с Лосием, был одним из таких. Я ощущал около десятка переходов, какими пользовались как Гуглита, так и полноценные работники библиотеки, очень смутно улавливая то, что скрыто на другой стороне этих переходов. А вокруг, помимо оных пространственных дверок, только все тот же нескончаемый камень, только не настолько зачарованный. Снаружи скорлупа из аналогичного внешней оболочки библиотеки материала, а дальше простой камень, только очень плотный и твердый. Ясновидение работало с таким скрипом, будто между шестеренками отлаженного механизма выгрузили пару самосвалов мелкой и не очень щебенки, напрочь их заклинивший. Имеющегося в сухом остатке хватало на то, чтобы ужаснуться, но не на нахождение нормального способа вскрыть такой орешек. Просто пидец, какой крепкий орешек. 200% по шкале лысых брюсов, мать их Уиллисов. Скорее всего, вся библиотека размером в не самый маленький городок, причем далеко не всю ее занимают именно книгохранилища и архивы. Такое место, как и каменное, наверняка имеет целую кучу вторичных способов использования. Уж всевозможные тайные лаборатории прямо-таки напрашиваются на свое здесь размещение. С подобной защитой они действительно будут тайными, потому как хрен их что-то сделает явными. Но даже все эти предосторожности не делают библиотеку неуязвимой. Должны быть способы проникнуть внутрь, обмануть сканирование, преодолеть пространственные чары и проникнуть в самые секретные из имеющихся архивов. Я даже могу с неким оптимизмом заявить, что чем дальше от входа расположены островки пространства, тем менее параноидальная там защита. Вернее, защита может быть точно такая же, но вот внимание к ней куда меньшее. К тому же, многие лаборатории просто нельзя вот так взять и начинить сигналками, ведь они мешать будут. Да и хранилища с древностями тоже не всегда получится перекрыть замкнутыми полями, которые могут конфликтовать друг с другом и повредить ветхие штуковины. Одним из самых напрашивающихся способов проникновения будет использование все тех же гуглит, только я так делать не стану. Просто потому, что способ реально напрашивается и к нему наверняка обязаны были 300 раз подготовиться и еще 300 раз перестраховаться на всякий случай. Их татуировки крайне сложны в своей структуре, а кража тени не факт, что сможет перенести на меня только те даруемые ими эффекты, что будут мне нужны. Я даже без ясновидения, на одном чувстве опасности знаю, что эти магические портаки в обязательном порядке разлагают душу на питательные элементы, превращая ребенка в гуглинка. Пропуск через защиту, несомненно, вшит в эти татуировки, но вот только он не станет работать, если скопировать только часть. Сама структура магического рисунка на коже такова, что отдельные элементы его не несут никакого смысла или эффекта, а работают только вместе. Скопировав на себя все эффекты скопом, я лишь покалечу дурного попаданца. Моя пожеванная планами душонка слишком крепкая, чтобы непростая татушка ее раздеребанила, но менее болезненным такой мазохизм не будет. А без разложения души и сама структура станет бесполезной, ведь это один из основных элементов, краеугольный камень конструкта. Попытка притвориться кем-то из полноценных библиотекарей уже больше напоминает правду, но они либо вообще не покидают эту самую библиотеку, либо всячески проверяются. Плюс, я уверен, что их жизни, положение и здоровье отслеживаются десятками способов, и даже способность надеть на себя тень с вырванными кусками эссенции чужой души не факт, что сможет скрыть меня полностью. На их душу столько всякого разного завязано, что вырвать кусочек, не повредив это всякое разное, будет задачей ну очень сложной. Покидали библиотеку мы с видом весьма спокойным, но все же я был расстроен. Неприятно, когда твои нехорошие ожидания оправдываются, а вдвойне неприятно, когда ты эти неприятности еще и порядком недооценил. Кажется, я задержусь тут не просто надолго, а очень надолго. Как бы ни оказалось, что мне куда проще будет устроить мятеж и посадить свою задницу на трон империи, вместо того, чтобы пытаться пробить эту каменную глыбу лбом. Выйдя из помещения, снова сумев удержать украденные тени, хотя на выходе проверяли куда слабее, я вдохнул полной грудью. Лосий поддерживал какой-то отстраненный разговор, причем вполне искренне поддерживал, а я только и мог, что одна сложно отвечать и столь же отстраненно считать причины, по которым я не могу послать все и всех в задницу и пойти устраивать себе мегагарем из роскошных цыпочек, желательно эльфиек. Святые имиджборды, да какой я попаданец, если до сих пор не то что не соблазнил эльфийскую принцессу, но даже не полапал этих самых эльфиек собственными руками. Короткое приключение имени Кардыка Большого как-то не тянет на полноценный контакт третьей степени. Напомнить мне что ли о Кардыке, проведав сисястую эльфийку и ее папаню, тем более что у них можно разжиться информацией на тему ткача, а то всех остальных ребят из списка Касси закончились друзья я уже проведал. Возможно, займусь этим, когда настроение появится. Следующий визит в библиотеку я смогу организовать не скоро, если не желаю лишнего внимания привлекать, а делать-то что-то надобно. Я и так душу насмешника подавляю каждый день, а это на психике сказывается не лучшим образом. Да и вообще, слишком давно мне не приходилось по-настоящему сражаться, что, конечно, хорошо, но как бы не заплыть мне жиром от такого простоя. Соратник отправился отсыпаться, так как его откровенно задолбало терпеть обнявшую его тени и ее товарок, ждущих своей очереди на обнимашки. Заслужил мужик, ничего не скажешь. Я же вкратце изложил свои наблюдения моим соратникам, причем не вслух, а через специально созданную грезу, после чего пожелал всем удачи и отправился гулять. Вечный, красивый город, а мне сейчас реально нужно отдохнуть. Искать неприятности я не собираюсь, как и на конфликты нарываться, скорее, просто посетить парочку достопримечательностей. Начал с прогулки на съемной карете, для которой я даже украл тень какого-то богато выглядящего мужичка, чтобы не пялились на мою рожу и не самый модный в этом сезоне прикид. Карета катила шибко, а кучер, предложивший мне за лишнюю монетку рассказать о тех местах, какие я вижу из окошка, быстро заткнулся в ответ на мой взгляд. Мне просто посмотреть хотелось, а не туристическими агитками обмазываться. Вышел возле императорского парка, в котором я, между прочим, изначально собирался прятать игру. Сама игра уже добралась до окраин столицы и потихоньку выедает немногочисленных чудовищ. Еще немного и начну ее натравливать на разбойничьи шайки, которых здесь, как ни странно, хватает. Столица близко, а это не только куча стражи, но и огромные трущобы, в которых легко спрятаться от любой облавы, если всерьез искать не станут. Парк встретил меня аккуратными дорожками, прудиками, остриженными кустиками и множеством своеобразных ресторанчиков. Стража тут ходила очень даже вышколенная и уровнем крутая, парк оттого и назывался императорским, что члены сего семейства довольно часто тут бывали. Я еще в самые первые дни своего здесь пребывания узнал, что сам парк укрыт каким-то очень старым благословением, вешающим на носителей крови местных правителей временные бафы, какие-то взаимодействия с их семейными титулами, понять которые конкретнее не давала воистину мощная защита от видящих на всех имеющихся уровнях. Хотя, лично мне, насрать на всю эту семейку скопом. Взмастившись за уютным столиком открытого кафе из тех, что пошикарнее, я просто наслаждался пейзажами, свежим воздухом и отсутствием над головой, да и вообще, со всех сторон, неисчислимых тонн каменной породы. Все же по нервам этот поход в библиотеку ударил куда сильнее, чем мне хотелось бы, особенно на фоне того непонятно чего, что на меня посмотрело в момент входа. Что-то сладкое и легкое, пожалуйста. Коротко заказываю, бросая о столик из редкого дерева сразу пяток золотых монет. Походу, переборщил, ибо хоть цены тут и конские, но и 5 золотых это как-то перебор, наверное. Ясновидение, кстати, не пожелало предупредить о том, что я допускаю косяк. Усталость сказывается на мне сильнее, чем я хотел бы признавать. Не зря решил отдохнуть и хорошо еще, что не под своей личиной. Разносчик аж 13 уровня, так и жаждущий угодить щедрому клиенту, принес мой заказ максимально быстро, поставив его перед моим величеством. Взмахом руки отправляю его подальше, не желая вслушиваться в длинное название блюда, которое я все равно забуду спустя пару минут. Как давно я не развлекался вот так, совершенно спокойно и обычно, а не в своем стиле найти проблему и сделать ее в 1000 раз проблемнее. Блюдо подавалось без ложки, а с каким-то острым стеклянным прутиком, на который нужно было накалывать засахаренную ягоду. Хотя, скорее, не засахаренную, а обработанную какими-то сладкими сиропами, что придают вишне и черешне просто изумительный вкус. Я привык кушать любую готовку, особенно после рыбной диеты первых дней моего попадания, но это все равно очень вкусно. Внезапно, понимаю, что что-то не так, ясновидение молчит. Оно не просто не указало мне на прокол с монетами, но и вообще практически ничего не сообщило с момента входа в кафе, только какую-то чепуху в виде погоды на завтра, цветение клумб и череды раскрытия бутонов на всевозможных растениях. В парке имелось достаточно много аналогов подснежника, а сам снег тут убирали со всей тщательностью, так что пейзаж был скорее весенним, чем зимним. Не иначе какие-то маги поработали. Собственно, ясновидение точно знало, как именно работали эти маги. Хорошо работали, ибо растения, я уверен, цвели и зеленели круглый год, наплевав на снегопады и метели. Но что-то было не так, вдалеке показалась целая процессия, в которой было несколько десятков отлично вооруженных воинов, магов и просто высокоуровневых типов. Я даже успел напрячь жопу, но окружающие просто с интересом смотрели на процессию, а те, кто оказался слишком близко, старались убраться подальше, или их вежливо просили убраться стражники и неприметные люди с классами скрытников и немаленькими уровнями. Похоже, я попал как раз на очередной променад какой-то имперской шишки крайне благородной крови. Может, оттого и сбоит ясновидение, но почему я все еще ощущаю, что происходит какая-то лажа? Взгляд, на грани между осторожностью и безрассудностью, показывает, что какой-то родич императора Вечного, укрыт неплохой защитой, как и вся его свита и окружающая территория. А еще там все в полном порядке. Я совершенно точно различаю, что угрозы для этих господ и дам нет никакой, но я не должен ничего различать, если они укрыты защитой. Вернее, должен, но из-под защиты очень смутно, а не четко извне. Будто бы кто-то наложил обманку, направленную не на меня, а на свиту важной шишки. И как-то мне разом стало неуютно, буквально. Чувство опасности у меня очень даже развито, и оно сейчас мягко намекает, что меня могут немножко порезать, да, именно порезать, до крови и мяса, но еще не сейчас, а в ближайшем будущем. А ясновидение, все так же видя лишь все хорошо вокруг процессии, указывает на то, что застывший рядом со мной официант, с благоговением смотрящий на ту самую процессию, и вправду удивительно пышную, скоро если и не умрет, то получит серьезную рану, как и часть окружающих эту процессию индивидов. Их не будут убивать, вернее, убивать будут не их. Я начинаю слышать неслышимый шорох, будто предвестие бури, которую встречаешь в густом лиственном лесу. И с каждой секундой он становится все яснее, а я уже откровенно верчу головой, не понимая, откуда ждать беды и не свалить ли мне нахер из этого места эвакуатором, пока еще могу. А то если меня прибьет случайным ударом, то это будет так смешно, что даже не слишком обидно. В какой-то миг я понимаю, что шорох листьев – это нечто большее, чем отдаваемый мне образ видения. Взгляд падает на какой-то фикусоподобный цветок в украшенном росписью горшке, стоящий чуть сбоку от моего столика, а его листья едва заметно колеблются и словно бы увядают. Резко наклоняюсь и срываю один из листков, он нападает почти что сам, без моего вмешательства, поднося его поближе к лицу. Рядом раздается деликатное покашливание разносчика, не желающего ни хамить клиенту, ни вообще подымать бучу пред столь почтенной публикой, какая проходит за окошком. В отдалении, следом за ними, кстати, катятся богатые кареты, которые господа оставили ради пешей прогулки в компании особой августейшей крови. Господин, он пытается что-то сказать по поводу цветка, но тут его взгляд улавливает то, как этот листок медленно желтеет в моих руках, а сам, не фикус, точно так же желтеет, стремительно меняя цвет, как и любой другой цветок в горшке, да и другие растения в округе тоже. Пусть даже чем они ближе к процессии, тем медленнее и менее заметно это происходит. Чуйка уже просто вопит о том, что будет больно, а я знаю, что буквально через секунду раздадутся удивленные возгласы тех, кто заметил произошедшую с растениями беду, а потому я, тоже зная, что удар будет нанесен раньше, молча отбрасываю от себя совсем пожелтевший и высохший лепесток, после чего честно предупреждаю разносчика: быстро падай. Сам следую этому совету в тот же миг, чтобы успеть, в отличие от недоуменно вытаращившегося на меня бедняги. И потом происходит сразу несколько вещей, явно давших мне понять, что Костик не вовремя решил вишенки покушать. По реальности прошла короткая дрожь, сменившаяся раздражающим гудением, непрерывно колеблющим пространство и гробящим все пространственные техники. В ту же тень я шагнуть смогу хоть и с немалым даже для меня трудом, а вот что-то более сложное и дальнее, вроде того же эвакуатора, применять не стоит, если хочешь уйти одним куском. А потом все до единого деревья, трава, цветы и прочая флора разом пожелтела, наполняясь какой-то неправильной жизнью, слишком уж напоминающей мне о смерти. Даже удар бешено разгоняющегося сердца не проходит, а каждый листок срывается вперед, на огромной скорости летя в центр толпы аристократов. И любой из этих опавших осенних лепестков будет куда опаснее арбалетного болта, пусть даже неплохо зачарованного. Беднягу разносчика пробило в нескольких местах, как стражников, как и неприметных людей с классами тихушников, как и часть совершенно не ожидавших такой подлянки свиты, как и некоторых случайных прохожих. А я, успевший вовремя нырнуть под стол и не ставший жертвой столь нехорошего листопада, лихорадочно доедал прихваченный в падении десерт, смакуя вишню в сиропе и думая о том, до чего же Костик везучий. Ахинна сходил, развеялся. Глава 10. Как говорят умные люди: если двое дерутся, то третий берет попкорн и наслаждается зрелищем. Самым умным себя не считаю, но все же не настолько беспросветно туп, чтобы пытаться влезть с головой в только что перевернувшийся чан с нечистотами. Нападение на императорскую кровь само по себе будет еще тем поводом переворошить вверх дном всю столицу несколько раз, а потом повторить для гарантии. А уж если мое инкогнито в процессе рассекретит, то я даже город не факт, что смогу покинуть. Потому и сижу под столиком, наблюдая за разворачивающимся побоищем и уважительно кивая в ответ на действия неизвестных убийц. Ребята явно знали толк в площадных атаках, да такой толк, что даже мне было неуютно смотреть в это месиво. Может быть, я мог бы ударить ничуть не слабее. Скорее, я бы даже с гарантией ударил сильнее, но все же, первую скрипку сыграли лезвия из опавших листьев, и скрипка эта полностью очистила территорию ото всех, кто не имел действительно мощной защиты, способной прикрыть от смертельного дождичка. Каждый лепесток даже по отдельности был той еще бронебойной атакой, но все вместе они каким-то образом суммировались, сливались в переносное замкнутое поле, чем-то отдаленно напоминающее мой собственный бастион. И ударила такая штука действительно болезненно. Сам я столь мощную подачу отразить смог бы, но уж точно не стал бы, попытавшись уйти от атаки. Несмотря на то, что вихрь листвы был очень гибкой штукой, закрывающей сразу все пространства махом, они были слишком близки к физическому миру, чтобы догнать меня на глубине планетини. С этим должно было помочь поле неизвестной природы, отрубающее, или хотя бы недопустимо усложняющее, все пространственные манипуляции в ближайшей округе. Даже мне шаг через такие помехи нанесет некий урон, пусть даже и залечу я его быстрее, чем прольется моя кровь, все преимущества формы тени. Вот только это для меня уход от атак через глубинные слои агрессивного ко всему сущему плана, считается если и ненормальным действием, то допустимой боевой тактикой. Для телохранителей августейшей крови, вечной крови, этот ход был бы неким аналогом твоего подопечного не убьют, если ты убьешь его первым. Да и всю свиту утащить куда-то из реальности быстро не выйдет, даже если убрать риск разорвать их тела пространственными помехами. Вместо попытки уйти, телохранители применили тактику глухой обороны, выжидая момента, когда накал атаки спадет, а самых важных гражданских можно будет отсюда увести. Надолго пространство перекрыть не выйдет, как и быстренько перебить их всех, пройдя по их трупам. Пусть этой атаки явно никто не ждал, за что кому-то точно придется ответить головой, но телохранители членов императорской семьи априори не бывают не готовыми к сражению. В общем, они все вполне обоснованно считали, что раз самый первый удар их цель не убил, то шансы выйти из передряги живыми у них неплохие. Справедливости ради, поддержу их мнение, первая атака была мощной, крутой и реально впечатляющей, но очень уж бестолковой. Лично я, желая убить кого-то из этой толпы, предпочел бы бить точечным и максимально сконцентрированным ударом, а не широким веером слабых поодиночке атак, пусть даже и взаимоусилиемых. Мгновенно вставшие на пути желтых листьев барьер темно-красного цвета, явно запитанный от артефакта, столь же быстро начал дополняться уже личными щитами магов охраны, превращаясь в неприступную крепость. Удар листья с одного направления, они могли бы продавить защиту, просто за счет количества, массы и запаса вложенных сил, но чары то ли не успели перенастроить, то ли просто не пожелали этого делать. Следуя логике и здравому смыслу, атака провалилась, если она изначально не была совершена исключительно с целью устрашения. Жаль, что убийцам этот факт никто не удосужился сообщить. Меня спасла чуйка, которая неплохо помогала даже тогда, когда ясновидение было выведено из строя неизвестным способом, уколовшая в затылок не иглами даже, а чертовым рыцарским копьем. Эгида укрыла меня скорее рефлекторным порывом, чем намеренным использованием. А секунду спустя стало ясно, почему я был прав, слушаясь своих инстинктов. Собравшиеся под барьером, представляющим собою идеальную сферу в полсотни метров диаметром, уже явно собирались ударить по столь необычной магической структуре в ответ, когда сухие и пожухлые листья осыпались пылью. Все вместе и сразу, и это было до того, как их попытались атаковать. А потом я стал свидетелем высокой научной мысли времен темного магического средневековья. Эта пыль оказалась очень токсичной, магически заряженной и, внимание, легковоспламеняемой. Объемный взрыв, смешавший в себе магические и физические компоненты, совсем не шуточка. Учитывая количество пожухлых листьев, использованных для атаки, как минимум в пределах видимости, парк разом полысел, их массу и объем получившейся пылевой тучки, рвануло так, что окажись я в эпицентре, и даже под эгидой было бы плохо. Если не от самой атаки, то от отката самой эгиды уж точно. Кафешку, столик, тела случайных жертв и верхние слои земли унесло прочь, будто злой волк подул на соломенный домик. Взрывная волна вдавила мое временно неуязвимое физически тельце в землю, а я поблагодарил свою находчивость за то, что эгидой накрыл не только себя, но и недоеденный десерт. Второй такой заказать уже точно не выйдет, даже если я соглашусь доплатить. Сомневаюсь, что те же повара выжили. А еще, есть подозрение, что во всем вечном резко уменьшилось количество целых окон. А тем временем, у выживших после взрыва имперцев, чей барьер хоть и рухнул, но большую часть урона удержал, а личные чары отклонили оставшиеся, появились совсем новые проблемы. Взрыв просто испарил, вот тут точно магия поработала, верхние слои земли, обнажив то, что скрывалось под грунтом. Стоит ли говорить, что телохранителям и самим охраняемым увиденное не понравилось? Черные, склизкие и покрытые ядовитыми шипами корни устилали округу живым и постоянно шевелящимся ковром, ковром грязным, мерзким и пидец каким опасным. Я, мягко говоря, пребывал в недоумении, граничащем с непониманием. Практически никогда не встречавшись в бою с друидами, если не считать парочку ничего не успевших продемонстрировать покойников в каменной, я довольно неплохо знал их арсенал и тактику действий. Тут тебе и консультации Гестии, которая с кем только не воевала, и шастанье по чужим снам, где можно почерпнуть если не навыков, то чистых знаний и жизненного опыта. Так вот, это не походило ни на что из известного мне арсенала любителей Гринписа и природозащиты. Дело даже не в мощи и масштабе применяемых чар, что превратили громадный кусок парка в смертельную ловушку. Высокий уровень и ранг колдующего легко добавит и мощности, и объема, и изощренности, так что тут все в порядке вещей. Просто для меня, да и для всех моих источников информации друиды, флористы, мастера роста, хозяева лесов, это жизнь, чистейшая и дистиллированная, необоримая и вездесущая, непобедимая в своей эволюционной совершенности. Нельзя сказать, что здесь не было жизни, ибо она присутствовала, но что это была за жизнь? Это живое, жизнь забирающее и непрерывно умирающее безумие было воплощением совсем другой стороны этой грани магического искусства. Жизнь сплеталась со своей извечной соперницей и ближайшей сестрой, со смертью. Это и в помине не похоже было на ту холодную и отстраненную силу, какую звали и покоряли некроманты, вроде Касси давай дружить. Обратная сторона жизни, живой природы как таковой, смерть, что порождает новую жизнь, что должна будет умереть лишь для того, чтобы вновь породить то, что умрет чуть позже. Непрерывное гниение упавших лесных исполинов, покрывающихся мхами и грибницами, прорастание прекрасных цветков на костях и телах лесного зверья, танец хищника и жертвы, что всегда имеет закономерный итог. Смерть кормила жизнь, делала ее сильнее, а жизнь в ответ одаривалась смерти с той пылающей и иступленной страстью, что доступно только живому, жаждущему жить и плодиться. Две совершенно противоположные силы питали свои антиподы, добывая массу для роста и энергию для атак непрерывным ручьем. Сенсорика просто захлебывалась в выпускаемой этим безумием силе, а сила эта, лишь выплеснувшись в мир, тут же уходила на создание новых боевых единиц вместо павших. Даже сквозь все помехи, создаваемые для моего хрен знает какого ока, я будто наяву видел величественный и прекрасный лес, понимая, что скрыто за его фасадом. Эту сторону никто не любит, ее не желают замечать, но она никуда не уходит. Природа жестока, как жестоки и ее законы. Для нее смерть будет лишь частью бесконечного цикла жизни, отмирания ненужного, гибель слабого, забвение неприспособленного, вместо которых придет иная, лучшая жизнь, которая обязана будет уступить место тем, кто станет лучше нее самой. Кто бы ни призвал сюда это нечто, кто бы ни вырастил его в тайне от видящих и сенсоров, точно под местом прогулки своих жертв, но он был силен, умел и совершенно точно чокнут дальше некуда. Но он не прогадал. Я не зря говорил про то, что вот это вот все не за один день выросло, все растения в округе явно обрабатывались заранее, потому что я даже представить боюсь, какие затраты к резерву потребует воплощение такой хероты одним решительным махом. Да и вообще, магия природников именно в этом и сильна, возможностью вкладывать не так уж много сил, но позволять собственным чарам самим подпитываться от мироздания, наливаясь мощью без непосредственного участия создателя. В противовес нападающим, или нападающему, имперцы именно времени на подготовку не имели, да и вообще оказались изрядно не готовыми к столь наглой внезапной атаке, какая свалилась на их головы градом кирпичей. Зато у них было преимущество в количестве применяемых чар и в малой площади, которую нужно защищать. Помогало не очень. Ядовитые корни атаковали подобно одному организму, не давая собраться в новую формацию, но они оставались все же одними только корнями, чарами опасными, но достаточно прямолинейными. Первые секунды после детонации позволили собрать кровавый урожай, но стоило только жертвам опомниться, как дело пошло уже не так гладко. Всего было только три личности, чье волшебство позволяло не только отбиваться и сохранять свою жизнь, но и вполне сносно прикрывать других и атаковать самим, пожалуй, выделяющимся я бы назвал немного сгорбленного старичка в темно-фиолетовой мантии и искусно скроенным костюмом под ней. Дядька отжигал не по-детски, буквально заливая округу потоками пламени. Одна из самых простых и легких в освоении ветвей магии, остающаяся при этом еще и чертовски мощной, способной противостоять практически любому типу противника. Обычно, пламенеющие атаки даже слишком сильны, отчего понятие дружественного огня для огневиков играет совершенно новыми красками. Сейчас этот постулат опровергался на моих глазах, ведь огненный скульптор 44 уровня не просто бил пламенем, но буквально заставлял его обтекать союзников, атакуя строго те цели, которые и должны были быть атакованными. Контроль сравнимый, если не превосходящий мой собственный, и это для энергии того плана, что как раз славится именно неконтролируемой мощью, не различающей ни врагов, ни союзников. Огненные ручьи, потоки белого от жара пламени, легко могли сжечь человека, просто пролетев рядом с ним, но испепеляющий жар отказывался задевать что-либо, кроме порождения неизвестного друида или друидов. Вторым бастионом сопротивления оказался огромный, закованный в совершенно неподъемные с виду латы, рыцарь. Причем я уверен, что до атаки никакого обладателя такой выдающейся одежды в той толпе не было. Успел прыгнуть на помощь телепортом, или достал защиту из пространственного кармана. Ответ не столь важен, в отличие от его действий. Там, где остальные ближники едва-едва умудрялись защищать самих себя, да и то, постепенно уменьшаясь количеством, этот тип наносил полноценные атаки. Джаггернаут 44-го был еще и защитником, буквально забирая на себя все атаки, что предназначались кому-то другому. Что-то напоминающее мою кражу, но работающее за счет артефакта и личных, непланарных, навыков. Доспехи не только делали его похожим на сбежавшего из 40-го тысячелетия космодесантника, но и умудрялись накапливать получаемый урон. А когда накапливалось достаточно много, он все эти удары возвращал, после чего от смертоносной флоры в некотором радиусе оставалась только пыль, щепки и облака безвредного для его амулетов яда. Массы этой пыли, кстати, не хватало на еще один объемный взрыв, а те небольшие подрывы, которые таки случались, возвращались обратно, отчего их быстро перестали использовать, или, что вероятнее, ждали, пока этой пыли накопится побольше. Третьей защитницей, буквально обнявшей скрывшегося под индивидуальным защитным куполом подопечного, была призванная, вернее, скованная, неизвестного для моего взора класса. Подсознательно ожидал увидеть в этой жертве чужих желаний и целей типичную рабыню, какими их делают рабоманты и прочий нехороший люд. Ну, знаете, пустой и тупой внешний вид, безвольное выражение лица, или наоборот, похоть и покорность, так и бьющие изо всех щелей. Увидел только цепкий и внимательный взгляд готовой к бою магички, собранный и опасный точно так же, как опасным будет горный обвал. Про обвал я не шучу. Одетая в изящное зеленое платье скованная была геомантом, сильнейшим из всех, которых я встречал. Ее воля скрепляла разрыхленную корнями землю, превращая ее в монолит, ломая, давя, растирая в пыль злобствующие и умирающие растения. Более того, каким-то образом она их буквально окаменяла, превращая в еще один уровень защиты, так как подвижности эти червеобразные големы не теряли, а вот сторону меняли кардинально. Уровень 47, а степень опасности самая высокая изо всех присутствующих. Несколько секунд реально казалось, что проблема решена, троица защитников методично разносила порождение жизни и смерти на кусочки, не встречая действительно серьезного сопротивления. Да и еще не помершие свитские, пополам с бегущими на помощь стражниками, которые оказались достаточно близко, чтобы прийти на помощь даже с учетом неработающих телепортов, вносили свою лепту. Увы, целью всего конструкта было выиграть время, а не поубивать вообще всех, потому что спустя эти несколько секунд пошла вторая волна магии, все той же неестественной направленности, соединившая столь несоединимые силы. Прямо изо всей еще шевелящихся, но теперь стремительно разлагающихся корней начало расти нечто новое. Конструкт сам себя перерабатывал на чрезвычайно полезное удобрение, давая взрасти на своих останках новому оружию. Мхи и грибы выплеснули тонны яда в воздух, точно так же погибнув и дав взойти на своих останках первым стебелькам. Стебельки стали кустиками, а потом и деревцами, деревцами изначально ветхими, умирающими, страшно искривленными и покрытыми пожирающими их болячками. Деревья росли с уже заранее пожухлыми и высохшими листьями, что опадали и превращались в активную защиту, сбивающую, пытающуюся сбить, любые встречные заклятия, и атаковали сами. Атаковали на глазах гниющими цветками, что стреляли ядовитыми иглами, били снарядами из шишек, омерзительных фруктов и плодов, выстреливающими из дупел потоками древесной трухи, действующими подобно автономным чарам, что сами искали щели в барьерах, и, конечно же, разлагали на удобрение трупы тех, кто уже успел умереть. И то, что росло на телах высокоуровневых свитских, было куда опаснее, чем простые конструкты. Но не это было целью атаки, нет. Самой страшной опасностью, истинной целью этого праздника естественного отбора было постепенно входящее в силу замкнутое поле, методично расслаивающее амулетную и артефактную защиту. Такие щиты мощны, могут быть созданы мгновенно и не требуют особых затрат на поддержание, но, в отличие от личной магии, их нельзя подкорректировать налету. А уж если конкретное замкнутое поле использовать против совершенно точно известной защиты, то шансов немного. Я впервые увидел того, в ком текла кровь одной из могущественнейших династий мира. Обычный с виду парень, пусть и богато одетый и породисто-аристократичный, тот же лосий внешне куда лучше смотрится, сволочь смазливая. Этот же наследник вечности 33 уровня больше походил на серую мышку от мира аристократов. В нем не было ничего, что можно было бы посчитать необычным. Упавший барьер был замечен, и все вокруг прекрасно поняли, по кому будет нанесен следующий удар. Призванная тут же забыла про атаку и почти мгновенно укрыла их обоих толстенным коконом из земли. И землей тот кокон был недолго, став каменным, почти черным от собственной плотности и вложенной в него магии. Эта штука была куда прочнее оружейной стали, скажу я вам. Но, как вам подтвердит кто угодно, почти никогда не бывает достаточно. Не меньше сотни иголок, летящих на околопулевой скорости, и пара десятков трухлявых стрел, по аналогии со всякими огненными стрелами, успели сорваться в свой смертоносный полет. Вот тут я и понял, что местных императоров не зря зовут вечными. То ли классовый навык, то ли следствие умения, подаренного перком, но на один короткий миг, этот миг перестал быть коротким. Воля даже не взглянувшего на атаку, да и летели удары со всех сторон, парня попросту остановила их. Это напоминало вывернутое наизнанку мгновение вечности, только куда более искусно исполненное и масштабное. Мой перк давал мне возможность растянуть секунду, временно увеличив скорости, став чертовски быстрым. И дело было не только в повышаемых статах, но и в чем-то еще, чем-то, что я видел сейчас пред собой, пусть и в другой форме. Течение времени изменилось. Иглы, основанные на трухе и гнили заклятия, метнувшиеся вперед уже знакомые листья, просто замерли. Без каких-либо возмущений в энергетическом плане замерли. То есть сенсорика в таком бардаке была не очень надежным источником информации, но я все равно не заметил вообще ничего. Миг прошел, призванная укрыла своего хозяина внутри каменного яйца, твердости неимоверной, а уже безвредные атаки лишь оставили на том яичке Кощеевым пару мгновенно затянувшихся трещинок. Чтобы не применяли для постановки помех в телепортацию, но эта штука работала избирательно, только на тех, кому прыжки пытались запретить. Как я эту истину понял? Ну, тут замешаны мои высококлассные аналитические таланты, острый ум, отточенная интуиция, феноменальная наблюдательность и даже восхищающая всех и каждого скромность. Если серьезно, то один из убийц доказал мою версию практическим методом, выпав из какого-то блинка прямо посреди остатков имперской формации. У меня сложилось ощущение, что этот телепорт тоже был сделан за счет артефакта, но поручиться не решусь. Фигура садовника восьмого уровня обладала столь крутой маскировкой, что она даже мой героический взгляд проигнорировала. Логично, ведь в составе делегации как раз была полноценная скованная, которой хватило бы случайно мазнуть взглядом по подозрительной личности, чтобы засада провалилась еще до начала. Пусть класс и уровень убийцы оказались скрыты, но внешне спутать его с садовником можно было только если очень много выпить, скурить и еще таблеточками заполировать. Одеяния его были этаким аналогом костюма лешего. Мох, свисающий со всех сторон, пожухлые листья и сухие веточки, обретшие антропоморфную форму. Если бы не сфера и не цепкий взгляд, то я мог бы пропустить едва различимую на фоне поменявшегося пейзажа фигурку. А если бы не ноющая боль от чувства опасности, то просто принял бы эту фигуру за один из десятка двойников, внешне выглядящих точно так же, но действительно состоящих из мха, листьев и дерева. Призванная, спрятавшись в скорлупе почти абсолютной защиты, не могла уловить настоящего врага, а остальные просто не успели среагировать. Каждый шаг этого чела был абсолютно правильным, уводя от случайных атак и взглядов. Блокировка ясновидения, полагаю, на атакующего тоже не распространялась, как и противодействие телепортации. Движения легкие, быстрые и немного, самую малость чрезмерные, явный признак того, что перед боем кто-то обпился зельями. А то, насколько едва эта чрезмерность проскакивает, указывает на привычку к подобным усилениям. Есть еще вариант с не слишком сильными зельями, но я искренне сомневаюсь, что на такое дело идут, ограничиваясь полумерами. Да и не может у чистого костера быть такой скорости без усилений. А то, что именно эта фигура создала атакующий конструкт, сомнений у меня не вызывает. Каждый шаг оставляет после себя осыпающиеся оземь семена, тут же прорастающие в острые щупальца с каким-то хвойным покрытием. Хвоя эта очень неплохо стреляла, добавляя хаоса в окружающую действительность. Оказавшиеся на пути двое бритеров из свитских, прикрываемые барьерщиком, были просто сметены походя, без каких-либо задержек, а ведь у них уровни приближались к 30-му. Взмах рукой и горсть семян превращается в пули, впивающиеся в барьеры и всасывающие в себя магию, дестабилизируя чары и быстро увеличиваясь в размерах. Достигнув размера среднестатистической шишки, они тут же взорвались, окончательно разбив ослабевшую преграду. Резкое сближение, взмах длинного, кривого и острого то ли кинжала, то ли древесного корня, и попытавшийся ударить из блинка бритер оказался вскрыт, словно рыба. И удар убийца наносил раньше, чем тот успел перенестись. Второй сумел заблокировать скупой взмах странного оружия, одновременно выжигая одноразовым амулетом почти добравшиеся до него корни, но тоже совершил ошибку. Он явно ожидал, что удар будет сильным, столь же страшным, как и предыдущий. Вместо этого убийца едва касается его клинка своим, из-за чего бритер рефлекторно поднимает оружие вверх. Кинжал во второй руке пытается отбить атаку и выиграть время, но убийца успевает легонько царапнуть жертву деревянными когтями. Яд и мгновенная смерть второго бойца ближнего боя. Столь же небрежно обходя падающее тело, странный друид швыряет вперед какое-то особо злобное семечко, прошедшие сквозь наспех поставленные барьеры тут же начавшие прорастать в теле судорожно забившегося в агонии мага. Закричать он не мог, ведь ростки слишком быстро пробрались к горлу, да и не успел, потому что убийцу заметили и сожгли вместе с трупами его жертв. Старичок-скульптор отжег на треть резерва, не меньше, но в том месте сгорело даже само пространство, не говоря уж о материи или магических щитах. Я, наблюдающий за этой сценой, уловил какую-то странность, но понял даже медленнее самого старичка. Все же не на меня подлянка была направлена, а чуйка не предупредила. Мшистые двойники, оказывается, не только внимание отвлекали, но еще и служили маячками для телепорта замены. Что-то похожее умеют телохранители, да и те же шулеры с их тасовкой карт в колоде без тасовки, имеют в своих умениях те же корни. Но как быстро и чисто сработано, пусть даже с ясновидением. Убийца мог почуять заранее, ведь его предвидение не затемнялось, но ждал до последнего момента. Того момента, когда старик должен был открыться, ослабить концентрацию на защите, если желал ударить действительно мощно. Дед понял все очень быстро, неестественно быстро, укрывая себя огненным цветком. И каждый лепесток этого цветка, закрывающегося в невероятно прекрасном движении, был воплощенным сгоранием. Просуществовать эта защита могла недолго, пару секунд, но за эти секунды даже бог не факт, что продавил бы эту защиту. Некий аналог моей эгиды, правда куда менее надежный и не мгновенный. Именно мгновение его изгубили. Кому-то могло бы показаться, что тонкий деревянный шип почти черного цвета, просто взял и пробил цветок, но я знал, что это не так. Вещица была очень мощной, пусть и одноразовой, но близкой к легендарности, и все равно не могла бы пробить такую оборону. Цветок закрылся не мгновенно, каким бы идеальным контролем ни обладал скульптор. Идеальный выбор момента, золотой во всех смыслах выстрел. Игла прошмыгнула под защиту в тот миг, когда вся остальная защита ослабла, дальше некуда. А еще, столь всесжигающее пламя сорвало со старика защиту громадного рыцаря, что мог бы попытаться забрать рану себе и перенести ее на что-то другое. В этот миг могущественный маг был особенно уязвим. Этот миг и решил его судьбу. Вспыхнув особенно ярко, цветок рассыпался обжигающими искрами, а маг упал на землю, еще в падении превратившись в лужу слизи и плесени. Жизнь пожрала жизнь. С момента появления этой личности на поле боя прошло едва полторы секунды, но урон вышел как бы не более значимый, чем все предыдущие буйства, и останавливаться ни одна сторона не собиралась. Каменные шипы, взрывающиеся не хуже начиненных гвоздями бомб, посылаемые призванной, были опасными, но только ими все и ограничивалось. Не имеющая возможности нормально наблюдать за ходом боя, скованная целиком сосредоточилась на защите подопечного, даже не пытаясь раскрыться. Умно, ведь именно за его жизнью сюда и явились, но в то же время, такой ход давал слишком много свободы атакующему. Лишившись поддержки всепожирающего пламени, защитник уже не справлялся с вертким и прыгающим между собственных постоянно обновляемых двойников друидом. А ведь каждое его движение оставляло все больше семян, и не все они прорастали опасными только для недобитой свиты иголкострелами. Постепенно растительность свивалась в какую-то странную конструкцию из плода внебрачной связи плюща и колючей проволоки. Засохшие и умирающие, как и все творения убийцы, кустики медленно и ненавязчиво сплетались в еще одно замкнутое поле, ослабляющее, сковывающее, прерывающее техники, и защитник дрогнул.